Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвинова. 11 серия. Полонский стоял в бесконечной пробке на Тверской, тянувшейся вверх к Маяковке. Профессор уже опаздывал на встречу с Вероникой, но оставался отвратительно спокоен. Вот в чем разница между мужчиной, которому за 40, и 30-летним. Разница в равнодушии. Равнодушие, словно пепел, присыпает все вокруг. Краски не такие яркие, желания не такие сильные, чувства не такие острые. Было бы мне 30. Когда бы мне было 30, и меня вдруг вызвонила на свидание моя бывшая, моя некогда любимая. Ох, как бы я летел к ней, как волновался. Пожалуй, что и полночи бы не спал. А сейчас, ну, мне, конечно, интересно, чем стала эта Вера Веселова и почему столь кардинально изменила внешность и фамилию. И зачем я ей вдруг понадобился? Да, это мне любопытно. В зал пиццерии профессор вошел, когда часы показывали уже 20:30. Значит, с опозданием на полчаса. Близоруко оглядел столики, очки он принципиально не носил. Никого похожего ни на прежнюю Веру, ни на ее нынешнюю телевизионную версию он не заметил. Добрый вечер. Меня здесь должна ждать девушка. Как ваше имя, отчество? Владислав Владимирович. Вас действительно ожидают. Пойдемте. Он провел Полонского к дальнему столику у окна. За ним сидела Вера. Вблизи было видно, как сильно она переменилась. Повзрослела, похорошела, прекрасно и дорого одета. Большая тарелка перед ней была наполнена разнообразными закусками. Вера задумчиво ела, кося глазом в какую-то толстую иностранную газету. Извини, я опоздал. Вера оторвалась от пищи и от газеты, улыбнулась и оглядела профессора с ног до головы. Результатом осмотра она осталась довольна. Присаживайся. Не стоит извиняться, я понимаю, дела, пробки на дорогах. Принесите гостю тарелку для салат-бара. Да, и бокал белого вина. Ты очень изменилась. Надеюсь, в лучшую сторону. Конечно. Я всегда знал, что из тебя выйдет толк. Твои уроки даром не прошли. Я польщен. Впрочем, не только твои. Да, я слышал. Что? Что ты родила? Было и такое. Мальчик? Девочка? Мальчик. Сколько ему? Уже 12. Он мог бы быть моим сыном. Мог бы, но это не твой сын. Жаль. Жаль, что не мой. Правда, жаль. А как твои дочки? Уже студентки. Впрочем, я редко с ними вижусь. Давно хотела извиниться перед тобой, что испортила тебе карьеру. Профессор вспомнил тот давний скандал в общежитии радиотехнического института, когда он пришел на свидание к своей студентке, а их прямо в кровати застал влюбленный в нее юноша, земляк-одноклассник. Вставай, сволочь! Ах ты, сопля! Вставай! Вася, прекрати! Вставай, я как-то! Прекрати сейчас же, я прошу, это не мое дело, где я ищи? Ага, не мое? Да! Чего ты покажи? Вася! Да мне плевать! Уходи, уходи, сейчас комендант! Да мне плевать, коменданта, плевать! Ася, сопляк, я тебя совсем не прибил! Извините, а ну пошли! Куда? Раса будем! Я не против, просто позволь сочетать! Вася, Вася, или ты сейчас же уходишь? И прошу прощения у Владислава Владимировича! Я знать тебя не хочу! Значит, ты меня знать не хочешь, а ты останешься с ним? Да я останусь с ним! Ну уж нет! Скандал был ужасный. После партсобрания Полонский уволился из института. На самом деле, тот скандал только пошел мне на пользу. Вот как? Ну да. Остался бы я тогда на кафедре, и кем бы я стал к 91-му году, когда у нас все завертелось, закружилось и помчалось кувырком? Доктором наук? Специалистом по истории партии? Пожалуйста, вино, салат. Спасибо. Чем же тот скандал тебе пошел на пользу? Вера во время этого разговора не переставала есть, и профессор понимал, что это не манерничание. Новая, повзрослевшая Вера, как видно, привыкла ценить свое время и умела наслаждаться простыми радостями. Я почувствовал себя свободным. Понимаешь, свободным. Где хочу, там живу. Куда хочу, туда иду. Никому не докладываю, ни перед кем не отчитываюсь. Все другое. И жизнь другая, и работа. Так что ты с этим твоим диким студентом, ну, драчуном тем, большие умницы. Увели меня из двух тюрем сразу. Из моей семьи и из института. Одним, извини за каламбур, ударом. Ты вправду на меня не сердишься? Конечно, нет. У меня у самого смелости бы не хватило вот так все взять и разом оборвать. А я только когда занялся реальным делом, понял, какая же это туфта. Все, чем я раньше жил. Все эти съезды, пленумы, левая позиция, правая позиция. Да. Феликс стремительно исчез, никто не знал, где ты, чем занимаешься. А я никому и не рассказывал. Я работал консультантом в правительстве. Потом ушел, когда времена поменялись. Ника смотрела на него и вспоминала, как больно было ей тогда, после скандала, что он предал ее, исчез. Не подал ей ни весточки, ни знака, ни звонка, хотя куда он мог звонить? Но письма, правда, в Москве никто не пишет писем друг другу. Несколько раз она набирала его домашний номер, и всегда отвечала жена. На первой же нотке ее визгливого голоса Вера опускала трубку. Однажды замешкалась и успела услышать ее писклявое: «Прекрати звонить сюда, шлюха!» Вера думала, он не простил ее, что она погубила всю его карьеру. Из-за мучительного самоедства она побледнела до синевы, осунулась и обнаружила у себя парочку седых волосков. Потом начала задумываться, а только ли она виновата во всем? Разве она затащила Влада в свою комнату? Ведь это он любил встречаться у нее в общаге. Говорил, что там молодостью пахнет. И чем ты занят сейчас? Ну, сначала ушел в науку, в настоящую. Защитил докторскую по социологии. Читаю лекции в Плешке. Консультирую имиджмейкерскую контору. Эта контора год назад решила, что ей дешевле платить постоянную зарплату собственному штатному социологу, чем перед каждыми выборами тратиться на отдельные исследования. Так что ни у одной тебя свой собственный рабочий кабинет имеется. Ну что еще? Издал две книжки. «Жизнь интересна и многообразна». Не женился? Снова. Бог миловал. А ты... ты замужем? Нет. А отец ребенка? Погиб. Давно еще в Афгане. Сочувствую. Не надо, это было давно, я уже все пережила. Васенька его и не увидел ни разу. А он кто? Это вот тот студент, что набил мне морду? Ну да. Его тогда за это отчислили и в Афган. Так что считай, что за разборку с тобой он жизни поплатился. Профессор отхлебнул из своего бокала, глянул за стекло ресторана, где в московские осенние ночи горели огни реклам, проносились чисто вымытые автомобили и проходили красиво одетые люди. Жалко, конечно, парня, но прошлого не вернуть. У Полонского возникло ощущение. Раньше, 13 лет назад, он играл в их дуэте первую скрипку. И никто из них даже на секунду не представлял, что может быть иначе. А теперь они с Вероникой, пожалуй, равноправны. Или даже она брала над ним верх. А помнишь, как ты приводил меня сюда, когда здесь еще была София? Нам тогда подавали баранью требуху прямо на сковороде. Ох, какой вкуснятина, мне тогда это все казалось. На секунду почудилось, что глаза Вероники повлажнели. Помнишь, как ты учил пользоваться меня ножом и вилкой? Полонский кивнул, хотя он такое количество девчушек обучал есть ножом и вилкой, что, убей бог, не мог вспомнить, как это было с Верой. И Ведь я тебя очень любила, Полонский. Профессор ничего не ответил. Если она хочет начать все сначала, я не буду против. Она теперь достойная пара. Вероника улыбалась, глядя ему прямо в глаза. Мне тоже было хорошо с тобой. И он бросил на Веронику, на всякий случай, свой самый лучезарный взгляд. Пойди положи себе салата. А то без жены, наверное, голодная. А потом я тебе кое-что расскажу. Владислав Владимирович сидел размягченный едой, вином, ярким ночным пейзажем за окном, красивой и умной женщиной рядом. А хочешь, я расскажу тебе, что было раньше? До нашей с тобой встречи я никогда никому это не рассказывала. Да, конечно. Расскажи. И она рассказала ему. Рассказала все. Все то, о чем она не говорила никому, ни подругам, ни Баргузинову, ни другим мужчинам. С трудом подбирая слова, делая частые паузы и беспомощно глядя в окно, она поведала Полонскому о трагической ночи на Нахимове, о том, как погибли ее родители, и о том, что она намертво запомнила лицо человека, погубившего их. Кто-то из моряков на плоту дал мне бинокль. Я нашла в бинокль папу и маму. Я их видела четко. Вот как тебя сейчас. Вижу? Вот я так их видела. Папа плыл от теплохода и тащил за собой доску, на которой лежала мама. Она была без сознания. Я уже надеялась, что они спасутся. Они были достаточно далеко. Воронка им не грозила. Потом там из темноты выплыл какой-то человек. Вышиб из-под мамы доску, ударил папу по голове. Я искала этого человека все эти 14 лет. Почему ты мне раньше не рассказывала? Я хотела рассказать тебе как раз тогда в общаге. Но тут пришел Вася. Бедная моя девочка. И вот я увидела его. Я его увидела, этого человека. Недавно, в консерватории, в прошлое воскресенье. Извини, пожалуйста. Дай мне платок. Ты никогда никому не рассказывала об этом? Нет. Да как же ты жила с этим? Одна, наедине со всем этим. О, Господи. Официант, воды. Кирье, святой источник. Не дожидаясь воды, Вероника убежала в туалетную комнату. Вернулась она не скоро. Пришла с сухими глазами, заново подкрашенная, прямая, строгая. Села за столик и сказала, глядя прямо в лицо профессора. Полонский, мне нужна твоя помощь. Вы слушали 11-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.